Кейт казалось, что ее отец выглядит очень величественно в своей королевской мантии, сидя верхом на снежинке, во главе огромной свиты, которую он повел через Нижний Лондон из ворот Виндзорского замка. Он двигался в Лондон, а потом в Оксфорд. То были первые этапы большого путешествия по королевству, имевшего целью поприветствовать своих новых подданных и завоевать их любовь. Когда королева Анна поднесла супругу традиционный кубок вина на дорогу, и он, попрощавшись с родными, тронулся в путь, Кейт стояла рядом. Она некоторое время смотрела, как отец, стройный и прямой, на великолепной боевой лошади выехал через ворота Виндзора, а потом обшарила взглядом его свиту в отчаянной попытке в последний раз увидеть Джона де ля Поля. В изящном черно-золотом дублете и черном головном уборе с пером он ехал вместе с лордами, сопровождавшими короля. Молодой человек весело помахал ей и послал воздушный поцелуй. С тяжелым сердцем Кейт смотрела ему вслед, и даже когда он давно уже исчез из виду, еще долго стояла на дороге. Какая тяжелая разлука! Но, слава богу, она будет недолгой. Они задержались от того, что королева приболела. «Инфлюенса», — сказали доктора, и пока не чувствовала себя готовой к путешествию. Было решено, что Анна и Кейт пропустят первые остановки на пути королевской процессии и приедут прямо в замок Уорик, где и присоединятся к Ричарду. И тогда... Ах, какое счастье! Сердце Кейт так и пело. Она воссоединится с Джоном. «Я буду рада снова оказаться в Уорике», сказала Анна, когда падчерица вошла к ней в королевские покои. Просторную палату, увешанную великолепной цветастой позолоченной тканью, с превосходным камином и высокими зарешетченными окнами. «Я ведь там выросла». «А в Миддлхэм мы заедем?» — спросила Кейт. Она все еще тосковала по своей прежней жизни, хотя в последние дни думала только о Джоне. Они встретились несколько раз в Клуатре Декана за новой часовней, которая еще строилась. Посвятить ее собирались святому Георгию Победоносцу. На первом свидании Джон подарил Кейт алую розу и сказал, что она такого же цвета, что и ланиты девушки. Он всегда был щедр на поэтические комплименты, называл возлюбленную «мой нежный цветок», чудесный и добрый, красотой превосходящий все другие на свете. Джон рассказал Кейт о своей семье, вспыльчивом, самолюбивом отце и добродушной матери, родной дочери Ричарда Плантагенета. Он с увлечением говорил о замечательных замках, где жил в детстве, Уинкфилде, что в Саффолке, и Юлме в Оксфордшире. Кейт в его присутствии чувствовала себя такой значительной и особенной. Теперь Джон, несомненно, знал, что она влюблена в него. Кейт казалось, что долгие дни предстоящей разлуки лежали перед ней бесконечной чередой. Она не представляла себе, как вынесет это. Ну, до чего же не кстати заболела королева? Тоже мне нашла время. Девушка поймала себя на этой мысли, и ей стало стыдно. Анна никогда не отличалась хорошим здоровьем. Ни теперь, ни прежде. Как же Кейт могла позволить себе упрекать мачеху? Анна внимательно посмотрела на нее и укоризненно проговорила: «Ты, похоже, совершенно меня не слушаешь. Я сказала, что очень хочу съездить в Миддлхэм, увидеть моего мальчика». Кейт вздрогнула. «Простите, мадам, я задумалась о предстоящем путешествии и об одном молодом человеке». Губы королевы тронула легкая улыбка. «Я? А откуда вы знаете?» спросила Кейт, вспыхнув. Хотя вообще-то стыдиться ей было нечего, ведь она не сделала ничего плохого. Джон даже ни разу не попытался поцеловать ее. «При дворе нет тайн», — сказала Анна. «Вас несколько раз видели вместе. Мои фрейлины любят посплетничать. Дорогое дитя, я должна предупредить тебя. Будь осторожна. Я прекрасно понимаю, что такое быть юной, влюбленной. И милорд Линкольн очень красивый молодой человек. Он умеет нравиться женщинам. Но Линкольн на 8 лет старше тебя, и любовная игра, которую он ведет, занятие при дворе весьма распространенное. Он знает, что никогда не сможет жениться на тебе. Так что для него это всего лишь ни к чему не обязывающий флирт. Это не игра! — воскликнула Кейт. — Мы любим друг друга, я клянусь вам. И он не состоит в браке. Я тоже свободна. Почему же вы считаете, будто мы не можем пожениться? — Ну, во-первых, вы родня. Двоюродные брат и сестра. Вас не обвенчают без специального разрешения папы римского, а получить это разрешение весьма затруднительно. Да и стоит оно недешево. И потом, прости меня, Кейт, но ты незаконно рожденная. А он граф Линкольн, наследник своего отца, герцога Саффолка. И если, упаси Господь, что-нибудь случится с моим сыном-принцем, Линкольн может оказаться наследником престола. «Мы сумеем преодолеть все!» — горячо воскликнула Кейт. «Да!» «Пусть я незаконно рожденная, но не забывайте, я дочь короля, а отец всегда обещал найти мне достойную пару, и Джон любит меня. Он не поскупится на расходы, если потребуется получить от папы разрешение». «Он предлагал тебе руку и сердце?» «Пока нет, но мы ведь лишь совсем недавно познакомились, зато Джон много говорил о любви». А потому я не сомневаюсь, намерения у него самые, что ни на есть, серьезные. Ах, моя милая Кейт, какая ж ты еще наивная, — вздохнула Анна. Когда мужчины говорят о любви, они вовсе не обязательно имеют в виду брак. И наоборот, когда они говорят о браке, то зачастую думают о богатом приданном. Разве отец... «Не даст мне хорошее приданное?» «Непременно даст. Он не раз мне об этом говорил, но он сам будет решать, за кого ты должна выйти замуж».